Происходит много событий, во всех случаях связанных с деятельностью человека, как отклик на позитивные или негативные деяния его, совершенные им как внутри человеческого общества, так и вне его. Все так взаимосвязано в этом мире, что искать причинно-следственную связь событий необходимо одновременно, зная, что любые действия или мысли человека имеют мгновенную ответную реакцию, в зависимости от чего человек получает удар или поддержку. В России, стране полярностей или крайностей, это особенно заметно, потому что категоричность решения проблем и резкий переход от белого к черному и наоборот, без каких-либо объяснений, только в порыве эмоциональных страстей, есть типичная психология российского этноса. В этом весь российский человек, человек крайностей, испытывающий на себе борьбу двух крайностей, высокой духовности и прагматичного материализма. Но борьба двух начал в одном человеке характерна для людей, ищущих и стремящихся к Богу. В этом особенность русской души, рвущейся к Богу и нарушающей его заповеди, мучающейся, страдающей, не находящей покоя в этом сложном материальном мире. Все проблемы российского этноса как раз от его высокой духовности – и от неприятия этим народом принципов общежития на земле, установленных самими же людьми, попавшимися на уловки и посылы лукавого. Российский этнос так высокодуховен, так близко подошел по своему внутреннему состоянию к высотам духовного мира, что отсутствие гармонии двух миров в человеческом обществе воспринимается этим народом как трагедия, как вызов смыслу человеческой жизни. Российский человек, богоносный человек, очень остро воспринимая это нарушение равновесия внутри человека и внутри человеческого общества, не приемлет это состояние, пытаясь каждый раз революционным путем выстроить баланс сил и гармонию добра и зла. Обостренное чувство гармонии и высокая духовность, невосприятие материальных благ в качестве критерия или цели жизни на земле – всегда выделяли этот народ среди всех народов и народностей, населяющих землю. Можно перепутать все нации и народности, но российский человек всегда выделяется среди них неординарностью мышления, повышенной совестливостью и высокой моралью. Я вам уже говорил, что мораль отдельного человека или человеческого общества определяется стремлением к вере, к Богу. Все это есть в избытке в этом народе. А сосуществование много веков на этой средиземной территории многих народов и национальностей только подтверждает родство их не по крови, а по духу, что много важнее не только для меня, но и для них самих. Этот срединный, богоносный народ имеет глубокую внутреннюю веру, являющуюся предтечей перехода его не только к восприятию веры, что уже есть, а переход в веру, в познание истины, принятие и познание Бога. Этот народ, этот высокодуховный народ, эта страна незаходящего солнца является для меня идеальным местом начала преображения, воскресения людей и построения праведного, божественного общества и государства. Этому народу не надо долго объяснять, что мир и все в мире, включая человека, имеет божественные корни, божественное происхождение. Оттого рвущаяся душа этого народа не может найти ответа на вопрос о смысле жизни, пытаясь каждый раз применить законы духовного мира здесь, на земле, в царстве лукавого. Все попытки каких-либо преобразований человеческого общества без учета божественных начал, без учета законов вечности, даже для этого народа заканчивались печально, только от того, что забыта простая истина. Необходимо прежде всего искать корни божественного происхождения в себе самом. Если все божественно, тогда божественными должны быть и отношения между людьми, и управляющая сила есть сила Создателя. Сейчас наступает время X, или момент истины, когда российский народ должен прийти к осознанию необходимости принятия божественной власти. тогда все возможности этого народа, скрытые доселе, с учетом высокой духовности его, дадут толчок реализации самых смелых начинаний и установлению на земле власти народа, стремящегося к высшей гармонии, к установлению истинной власти Бога. Наступает время, когда гармония божественных сил и внутренних сил человека создадут предпосылки создания общественных отношений, неизвестных ранее людям, позволяющих открыть все кладовые даров и талантов, которыми я наградил человека при рождении. Теперь можно говорить о том, что эра Водолея есть эра духа российского богоносного народа, в котором соединились на духовной почве все малые и великие народы России от моря до моря, на этой огромной средиземной территории. В этом смысле богоносность народа зависит не только от уровня внутренней духовности, но и от неприятия грехов и пороков материального мира. Бунтарство души этого народа есть непримирение с бездуховностью жизни на земле, есть понимание своего высокого предназначения в качестве мессии для всех народов. Смысл русской идеи как раз и заключается в высокой духовности, заложенной генетически в каждом человеке этой страны, во внутренней потребности божественного порядка или миропорядка на земле. Непротивление российского народа внутренней оккупации, олигархической частью собственного народа, есть стремление к воскресению через муки унижения и падения в грехе. Как ни странно это звучит, но грех и падение морали в этом обществе обещает великое воскресение народа, несущего крест человечества и принимающего моральную, мученическую смерть на Голгофе ради новой жизни, ради будущего воскресения и перехода в дух, в вечность, к Богу.